После приема послов опять направились в баню смывать выступивший под дорогими нарядами пот. В предбаннике наскоро перекусили, запив пивом копченую рыбу и баранину. Оно и правильно. После такой еды все руки оказались в жире, на силу отмылись. После парилки Владимир куда-то отправился, а боярин и ведун разошлись по светелкам. Олегу даже удалось немного вздремнуть, прежде чем дверь приоткрылась, и внутрь, заговорщицки улыбаясь, проникла прибрана. — Ну что, ведун, справил заботы государственные? — Надеюсь, что да, — моментально вскочил Олег. — Чем же ты занят так все дни и ночи? Девушка прошлась по комнате, остановилась перед бюро. Заглянула в чернильницу, хмыкнула. «Что там?» — подошел ближе Середин. «Там? Ничего. Высохли давно чернила. Видать, некогда боярам пером да пергаментом пользоваться», — съехидничала она. «Все заботами великими заняты». «А ты писать умеешь?» «Да кто ж не умеет?» — удивилась прибрана. Волховы всех учат. Правда, мы люди не балованные, мы больше на бересте записки черкаем. А коли не записку, а грамоту надолго составить надобно, или там записи на будущее сохранить? Нам же летописи вести ни к чему, — пожала плечами боярышня. На время мало и береста сгодится, а коли важно что... родство там уяснить, али прошение к князю составить, то пергамент покупать приходится. Дорого? Дорого. А коли нужда пришла, куда денешься? Это да. Олег остановился от нее на расстоянии вытянутой руки. Оглянулся на дверь. Девушка засмеялась. Я сегодня Ладе в святилище местные петушка снесла. Глядишь, и смилуется, перестанет шутки свои с нами шутить. Уж и не знаю, чем мы ей не угодили. Может, ты, ведун, колдовством своим прогневал? Ну, признавайся, зелье приворотное варил. — А как же иначе? — улыбнулся Середин. — Чародей я или нет? Да только зелье приворотное Ладе в радость, с него ведь и молодые друг к другу тянутся. Коли так, то и мой подарок впору придется. Она развернулась спиной к бюро, положила локти на столешницу. Ну, трогай. Середин, усмехнувшись, протянул руку и коснулся ее плеча. Наглянулся на дверь. Тихо. Тогда он положил ладонь девушке на грудь, слегка сжал, и тут же раздался стук. — Боярин, тебя князь к себе кричит в светелку? — Пожалуй, завтра я куплю для Лады корову, — вздохнул Олег. — Может, хоть тогда она отвяжется со своими шутками. — Ты подождешь? — А ты и появишься? — Да должен. — Боярин, никак спишь? Дверь приоткрылась, и ведун громко крикнул. — Иду, подожди маленько. — И ты, пожалуйста, потерпи чуток. Я постараюсь вернуться побыстрее. Великий князь сидел на лавке в простой полотняной рубахе, с кубком в руке, наматывая на палец свою бородку. И не было в нем в этот миг ничего величественного. Обычный мужичок, гадающий, как сподручнее распорядиться урожаем и прибыток поиметь. Увидев Олега, он привычным жестом кивнул на место рядом с собой, налил в чашу вина. — Держи, ведун, чай не разбудил я тебя, вроде как солнце еще не село. — Нет, княже, не разбудил. Примостился рядом Середин и отхлебнул из предложенной чаши. Можно даже сказать наоборот. — То ладно, — кивнул Владимир. — В Вижу я, немало мудрости накопил ты за время странствий своих, хотя видом-то юн. Посему попытать я тебя желаю. Ответь, какие ведомы тебе веры? Так, чтобы Богу там одному поклонялись, но немалые народы вера сия в себе соединяла. Хороший вопрос, — зачесал в затылке Олег. Хотя таких религий, чтобы многие народы соединяли, на самом деле немного. Про одну из них тебе сегодня булгары рассказывали. Та, что от пророка Мухаммеда идет. Другая — это буддизм. Ее в землях за Персией исповедуют. Индия, Китай и дальше. Хорошая религия, мирная, к труду призывает, к ненасилию. Боюсь только, у нас она появиться не сможет. У нас тут жизнь, как на псарне. Чуть зазевайся, соседи сразу в загривок вцепятся. Где уж тут о покое и созерцании толковать. Еще есть христианство. Ну, ты про него наслышан. Ну и все, княже. Нет больше религий таких. Еще язычество наше, русское. Но оно не совсем единое. Здесь у нас, в Новгороде, в Подоле, больше сварогу, прародителю нашему поклоняются. На запад, если пойти, то висляне, пруссы, тюринцы, лютичи, руги, лужичане больше Велеса чтут, а сварога только уважают. Восточные племена, зыряне, вятичи, Перуна первейшим из богов почитают. Так что боги вроде и одни у всех, а вера как бы и разная. Скажи, ведун, коли столько народов слова одного пророка чтут, то у них и правитель вестимо один должен быть. Как ни странно, княже, но тут все наоборот. Мусульмане друг друга уважают, едиными себя чувствуют, но живут как бы сами по себе. А вот христиане, поверив в распятого Бога, изречение которого 12 свидетелей записывали, а отец и вовсе небесной сущностью считается, ухитрились слова, Богом в их мир брошенные, в одну кучку собрать и святой престол организовать в Риме. Но он как бы самый главный, и с Богом у него прямая связь. Поэтому все прочие местные священники его слушаться должны и указания выполнять. Пусть страны разные, иногда даже воюют между собой, но христиане, что в тех странах живут, обязаны Риму подчиняться. Правда, Византии эта система не понравилась, и она себе собственного митрополита организовала, которого и слушается. Получилась вера как бы и общая, христианская, но немножко сама по себе православная. Постой, постой, ведун. Ты сказываешь, страны разные, а слушать все Рим должны, пусть и враждуют даже. А если князь местный подданным своим одно сказывает, а из Рима другое, говорят? Ну, усмехнулся Середин и отхлебнул изрядный из кубка. Тогда у князя, мягко выражаясь, начнутся длительные неприятности. Стало быть, все святилища под одной рукой? Да. И слушать главного общего волхва обязаны? Да, кивнул Олег. От себятины, как у нас, где каждый волхв при своей деревне, там нет. Священники вообще назначаются. Они на месте из общины при святилище растут. Получают общее образование, а потом одинаковые, как монетки чеканные, в разные концы рассылаются. Но церкви Византии Рим не слушают. Нет, Базилевс их на своего митрополита завязан. Это доброе. Великий князь очень долго и подробно расспрашивал Середина про устройство и иерархию различных церквей. Потом про ислам, про буддизм. Олег, куда больше интересовавшийся своей жизни магией и язычеством, отвечал как мог, исходя из курса школы и отрывочных знаний, нахватанных случайно из популярной литературы. Иногда он начинал путаться, а иногда просто разводил руками, но Владимир расспрашивал и расспрашивал, пока не выдавил все, без остатка, и пока не кончился кувшин с вином. К тому времени, когда правитель отпустил его из своей светелки, за окнами окончательно стемнело. Лампы князь не зажигал, слушать можно и в темноте, а потому масляные светильники в коридоре показались Олегу ослепительно яркими. «Просто электрическая сила!» — удивленно покачал он головой, поднимаясь по лестнице. В голове сильно шумело, но чувствовал он себя достаточно бодрым и готовым на подвиги. «Рада, ты?» Служанка, что несла сложенные стопкой простыни, обернулась, радостно вскрикнула. «Боярин Олег, ты здесь?» «А куда ж я денусь?» Подошел ближе ведун. «Это ты запропастилась, и не видно совсем». «Нас вестимо с боярами не селят. Внизу я, в людской, со всеми обитаю». «Похорошела-то как! Щеки вон розовые! В пути бледная совсем была». «Уже ли помнишь меня, боярин?» — тихо ответила девушка и опустила стопку на пол. «И я тебя забыть не могу». «Чего забыть?» «Как ты за меня на чудищ кидался». Олегу внезапно показалось, что конопушки на ее лице побежали в разные стороны, быстро перемещаясь вокруг вздернутого носика. Он зажмурился, тряхнул головой. Как тебе тут хмельно живется!» Принюхалась Рада, приблизилась еще на шажок, закинула руки ему на шею, и Олег ощутил прикосновение мягких горячих губ. «Вот, стало быть, каковы его дела, так и княжьи!» От неожиданности Олег вздрогнул, шарахнулся назад. «Мне понятно. Басни сказывает, а сам по углам блазится. Холопки слаще, да? Слаще?» Только теперь Середин сообразил, что слабое, мимолетное прикосновение к нему служанки прибрано наблюдала во всей красе, выйдя на голоса из его комнаты. «А ты, мерзавка!» Бедная Рада схлопотала звонкую оплеуху. «Куда пялишься?» «Боярыня, боярыня!» Подхватив с пола белье, ринулась за хозяйкой служанка. Из-за закрытой двери послышались новые шлепки, жалобный вой. «Ква!» — подвел итог оставшийся в одиночестве ведун. Задумчиво потер крест, способный спасти от колдовской опасности, но совершенно бесполезный в обычной жизни. «Похоже, я действительно наступил где-то ладья на любимую мозоль». Он вздохнул и побрел к себе. Латиняне прибыли только на четвертый день. Четверо монахов в черных рясах и один в красной суконной мантии, небольшой шапочке, с внушительным крестом на груди и четками в руках. Даже не склонившись перед киевским правителем, глава посольства, перебирая четки, торжественно произнес: «Дошла до святейшего престола, великий князь, что посылал ты доверенных людей в разные страны, дабы о вере истинную узнать, коей следовать стране твоей надлежит. Посему посланы мы к тебе по воле наместника истинного Бога на земле. Как говорит тебе папа, земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера — свет. Кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц, и все, что дышит. А ваши боги просто дерево. Нет истины и не в вере иудейской, великий князь, не в вере магометанской, а единственная вера Божия, так это наша, спасителем людям принесенная. — Не вам, латиняне дикие, о богах наших судить, — перебил католика Владимир, в гневе хлопнув ладонью по подлокотнику. — Не вам, символу смерти и муки дары приносящим, богов наших хаять, ибо древнее любой из стран ваших наши идолы. Повидали купцы наши города латинянские и донесли, что самые великие из них мельче усадьбы боярской, и что закона в них нет никакого, а люд дик и грязен, что короли ваши не пределами, а угодьями малыми правят. Не страны, норы лисьи, голодьба. Гонор и спесь престола вашего, власти над сильными и свободными жаждущего, на деле ухо мышиного не стоит. Это вам, в дикости и грязи растущим, надлежит у соседей мудрости искать, а не о своей вере столь гордо сказывать. Ступайте, увозите кресты ваши из пределов земли русской. Не любы вы мне, и народу вольному не любы. Коротко и доходчиво подвел итог Середин, глядя, как убегают покрасневшие от злости католики. Ты даже и не спросил, в чем их закон, Владимир Святославович. — А о чем спрашивать? — пожал плечами великий князь. — Ты же сам мне про их законы поведал. Желают они мимо правителей земных народами и чужими управлять. А разве пристало людям русским, иноземцам спесивым, кланяться? — Не будет такого вовеки. Опять же, любви чужой ищущие, негоже богов иных поносить, не пристало? — Я преклоняюсь перед твоей мудростью, княже, — улыбнулся Середин. — Но должен признаться, что рассказал тебе почти все, что знаю. Пожалуй, не будет более к тебе делегаций с подобными предложениями. Увы, но некому больше своей верой хвастаться, так что не нужен я тебе более, князь. Загостился. Дозволь дальше ехать. — Не дозволяю. — качнул головой Владимир. — Неужели плохо тебя здесь привечают? Голодом морят, непоенным спать кладут? — Привечают хорошо, благодарю, — поклонился Олег. — Да только не привык я на одном месте долго сидеть. Дорога манит. — Посиди, сделай милость, — поднялся князь. — Привык я, чтобы по левую руку от меня завсегда волхв мудрый стоял, а по правую — воевода верный. Боярин Радул для меня опора, а ты, ведун, хоть и странен, но слова зачастую мудрые глаголишь. Посему, пока смута средь волхвов не осела, погости у меня, ведун, еще маленько, очень тебя прошу. Середин, подавив разочарование, склонил голову. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать. Просьбы сильных мира сего ничем не отличаются от приказов. И если не хочешь нажить сильные неприятности, лучше эти просьбы исполнять. Ссориться с князем ведун пока что не собирался. А раз так, приходилось подчиняться. Креститель. Невольница, переступая под звуки кифары, мелко-мелко потряхивала бедрами, отчего кисточки на ее повязке весело раскачивались, а небольшие колокольчики, прицепленные к некоторым из шнурков, ритмично позвякивали. Пышнотелая, смуглая, с огромными миндалевидными глазами, она закинула руки вверх, соединив их над головой, и, несмотря на танец, ни на миг не отрывала своего взгляда от лица Базилевса. Василий с каждой минутой испытывал все большее желание покинуть малую залу и уединиться с ней в одной из комнат, но пока поддаваться зову плоти не спешил. Полулежа на широком римском кресле из черного дерева. Перед ним на низком столике стояли вазы с изюмом, инжиром, нугой, курагой, черносливом и халвой. В бледно-розовом кубке из матового стекла темнело разбавленное сицилийское вино. Танцовщица, продолжая играть бедрами, закрутилась вокруг своей оси, при этом продолжая непрерывно смотреть на повелителя. Плавный оборот тела, потом стремительное движение головы, и она опять преданно созерцает императора. Вновь плавный поворот тела, стремительное движение головы. Внезапно в соседней комнате послышался стук, громкие голоса. Базилевс насторожился, рука его скользнула к отдыхающему возле подлокотника мечу. Мгновение спустя занавеска отдернулась. В малую залу вошел розовощекий Юстиус в скромном лавровом венке, прикрывающем обширную лысину, и в безупречно белой тоге. Ключник поклонился, а следом в зал ворвался тяжело дышащий, запыленный центурион в царапанном нагруднике, короткой латной юбке с алым плащом за плечами. Воин сделал несколько шагов и упал на колено, почтительно склонив голову. — Что там? — отпустил рукоять меча император. Никифор Фока на голову разгромил Баррус Клира в решительной битве у Трапезунда Базилевс. Половина бунтовщиков пала на поле брани. Прочие сдались на милость. Вардас Клир найден мертвым. — Ха! — восторженно воскликнул император, вскочив с кресла. — Наконец-то! И ко мне поспешили радостные вести. Да здравствует Фока и моя мудрость! Он схватил кубок, осушил его наполовину, затем сдернул с одного из пальцев перстень, с большим изумрудом протянул гонцу. Вот, возьми за благую весть и порадуйся вместе со мной. Однако легионер продолжал стоять на колене, не поднимая головы. Что? С подозрением поинтересовался император. Никифор Фока, разгромив Вардус Клира и приняв покорность от остатков его войск, объявил себя базилевсом Византии и ныне идет северным берегом Хазарского моря на Константинополь. Мыслит он до осени соединиться с ратями Кагана Болгарского и прийти сюда, дабы на трон имперский сесть. Проклятье! Василий швырнул зажатый в руке перстень легионеру в голову, но промахнулся. Драгоценная безделушка ударилась в панцирь, отлетела и с жалобным звяканьем укатилась под кресло. — Ну почему? Почему каждый? — Пошла вон отсюда! Базилев схватил кубок и швырнул им в танцовщицу. На этот раз удар пришелся точно в лоб. Невольница вскрикнула, кинулась прочь, а стекло вдребезги разлетелось об пол. Вино растеклось в стороны липкой кровавой лужей. Проклятье! Пока одной третью моих легионов разгромил другую треть моих же легионов, а теперь шагает сюда. Проклятье! Я не могу снять войска с юга. Проклятые арабы тут же отберут Сирию. На севере армии сдерживают болгар. В Италии... Там уже нет никого в Италии. Ты слышишь, Юстиус? Я остался без войск. Совсем без войск. Мне некого поставить против нового самозванца. Проклятье! Да и кому доверить командование? Стоит дать легион даже самому преданному из слуг, и он тут же объявляет себя базилевсом. Не хватит ли с Византии новых базилевсов? Император пробежал по зале, на ходу подхватил вазу с черносливом, швырнул о стену. Сухие плоды мягко засучали по полу, серебряная ваза звякнула и отлетела под ноги кифаристам. Музыканты испуганно втянули головы. Василий остановился у окна, с силой потер пальцами виски. «Войска! Войска! Где взять еще хотя бы 5 легионов? И командира, который не станет воевать моими же силами за мой трон? Ну, Юстиус, скажи хоть что-нибудь. Для чего я тебя держу, проклятый бездельник?» «Нужно нанять варваров», — вздрогнул ключник. «У меня в казне есть золото?» «Нет, Василевс, но если ввести новые налоги...» «Меня скинут в море еще до того, как я успею их собрать». «Нужно обвинить кого-нибудь из богатых патрициев в измене, конфисковать и продать их земли, а все серебро и золото переплавить в монеты». «Варвары! Варвары!» Опять потер виски Василий. «Варвары! Я посылал в Киев Ираклия с приказом войти в доверие к дикарскому правителю и организовать там хаос и распри. Коли монах выполнил свое дело хоть наполовину, тамошний князь должен уже любить меня и доверять Ираклию. Отпиши ему, пусть убедит русских вывести свои войска против Факи. Пусть наплетет что-нибудь о высших ценностях, любви, взаимопомощи и доверии. Пусть чего-нибудь пообещает. Пора бы русским пролить свою кровь во имя великой Византии. Нечего отсиживаться по лесам и углам медвежьим». «Прости, мудрейший, но в последней грамоте Ираклий отписал, что князь Владимир запросил себе в жены твою сестру Анну. Ему будет трудно уговаривать русских после нашего отказа». «Так пусть пообещает ему Анну. Но, прости, великий, но ведь твоя сестра Порфирородная, самая знатная из женщин мира. О прошлом годе ты отказал в ее руке самому Оттону Великому, христианину, императору Священной Империи, сочтя его недостойным, а теперь готов отдать ее русскому варвару?» «Это же дикари, Юстиус!» — поморщился Базилевс. «Какая разница, что мы им обещаем? Пусть они истребят Факу, а потом мы скажем, что передумали. Скажем, что христианкам нельзя выходить замуж за язычников, или что она уже замужем, или еще чего изобретем. Сейчас надобно, чтобы русские остановили самозванца, а там посмотрим, как от них отделаться. Пусть Ираклий обещает что угодно от моего имени, пусть клянется, изворачивается, хитрит, но не позже, чем через месяц, выведет русские рати к Хазарскому морю. Раньше Факе туда все равно не поспеть». «Проклятие!» — не выдержал Ираклий, прочитав грамоту и торопливо перекрестился, повернувшись к красному углу. «Прости, Господи, язык мой поганый, и помилуй мя за мысли грешные». Он тяжело вздохнул, подошел к сундуку, кинул грамоту в него, опустил крышку и уселся сверху. «Столько сил! И все вдруг приходится бросать и начинать по-новому. Если русских надобно выводить на битву, то варвары киевские не злиться на князя своего должны, а в преданности ему клясться. Ну, разве уйдет правитель из столицы, коли в тыле твердом уверен не будет? Значит, смерть Будимира не должна стать поводом для бунта, во время которого русские перережут князю горло, а потом погрязнут в сварах и междоусобицах, выбирая нового. Хотя Конечно, глупого волхва все равно придется ныне же отправлять в ад. Но теперь не как несчастную жертву злобного властителя, а как предателя, вызвавшего гнев верховных богов. Но как, если он сам же предупредил, что в любой самой странной смерти Будимира должен винить великого князя? Господи, добразуми грешного раба своего, проведи через испытание, дай силы и волю во славу твою. Монах поднялся, снова открыл сундук, вынул ларец с колдовскими снадобьями, осмотрел мешочки, флакончики и коробки с зельями. Внезапно его осенило. Он схватил глиняную фляжечку размером с ладонь, вскинул, словно хотел посмотреть ее на просвет. — Знаю. Спасибо тебе, Господи, не оставил мудростью своей. Вразумил, дал силы. — Агафен, где ты, несчастный бездельник? — Хозяина ко мне призови. Пусть собирают общину христианскую. Ныне придется нам потрудиться во славу Господа. На закате с наветренной от Киева стороны надобно запалить полсотни костров. Да, полсотни хватит. В светелку влетел сонный невольник. Низко поклонился монаху. — Спишь, раб? — Я все слышал, отче. Ныне же исполню. — Ну так ступай. Взмахом руки разрешил Ираклий. — И поспешай. Время позднее, а дело надлежит сотворить сегодня же. Он вздохнул, отложил фляжку и потянулся к золотистым катышкам янтаря. Грозовые камни надлежало сотворить тоже сегодня. — Одно обидно, — пробормотал монах, зажигая свечу. — Как спокой Владимир покончит? Базилевс опять потребует смуту средь варваров организовать. И как мне тогда заваривать все снова, коли лучших сторонников ныне под нож пускаю? В детинец пришел вечер. Подворники шли по сумеречным коридорам, зажигая от свечей масляные лампадки. Снизу доносилась перекличка меняющихся стражников. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Протяжно вывел последнюю ноту Середин, вошел в свою светелку и рухнул на постель. Интересно. Андрюше Макаревичу такая жизнь понравилась бы или нет? Зевнул Олег, вспоминая оставшегося вдали веков музыканта. Удача это или только цыпленок ощипанный? В растительной жизни, которой вынужденно вел ведун, были, конечно, и свои преимущества. Еда от пуза, причем вкуснейшие яства. Но не сушеное мясо каждый день. Вина самые редкостные, причем натуральные, все как на подбор. Баня — сколько хочешь. Мед, пиво — сколько выпьешь. Пиры — каждый день. Приемов торжественных — раз-два и обчелся. И всех хлопот у Олега так это, что не день. Отвечать на вопросы про церковь и иерархов. Кто за что отвечает, словно Середин был епископом, а не чародеем. «Сбегу», — сделал для себя неожиданный вывод ведун. «Сбегу, надоело. Пусть уловит, да кляузы местным князьям пишет. Из них половина мне в помощи клялась, не сдадут». Он снял один сапог, другой швырнул в стену. «Спокойной ночи». Приврана больше не приходила. Наверное, и вправду обиделась, когда с девкой в коридоре застукала. Рада тоже не появлялась. Или хозяйки испугалась, или еще что. Ну, не бегать же за ней по всему детинцу. «На свободу хочу!» — опять зевнул он, закрывая глаза. «Будет там и пиво, и девки, и веселье неказенное. Глядишь, и слебяночку где-нибудь крестьяне делать научились. Или сидр яблочный. Не греческое вино, само собой, но и мы, люди, не гордые». И тут Середин ощутил на запястье уже почти забытое ощущение. Крестик плавно теплел. «Ква!» Ведун тряхнул головой, сел в постели. Потер запястье. «Это еще откуда?» Тепло было слабенькое, не такое, как от приближения нежити или колдуна, а как будто кто-то пытался напустить на него порчу. «Зря я сегодня столько выпил», — негромко укорил себя Олег. Поднялся, выглянул за дверь, никого. На всякий случай он прижал створку тяжелой лавкой, прошелся по комнате. Температура креста не менялась, словно порча была наложена равномерно, сразу, на все вокруг. Ведун даже засомневался, уж не мерещится ли. Подошел к окну, толкнул створку, собираясь для сравнения высунуть руку наружу, и увидел вдалеке, за городскими стенами, череду костров. «Это еще что за электрическая сила?» Над городом расползался слабенький запах дыма. В избе с печью, даже не топленной, его и не заметишь. Середин взялся было за саблю, но спохватился. Ворота все равно давно закрыты, никто его на улицу не выпустит. Ясно было одно — магическое воздействие велось не на него, на весь город. И было оно не настолько сильным, чтобы представлять для людей смертельную опасность. «Мелкая пакость какая-то готовится, но для всех. Ладно, утро вечера мудренее, подождем». Правда, скамейку от двери отодвигать он все-таки не стал. И долго не мог заснуть, ворочаясь в глубокой перине сбоку на бок. А потом вдруг увидел опушенный далекой дубравый луг, на краю которого начиналась свежеподнятая пашня. Чуть дальше стояла изба, огороженный плетнем двор. Играли дети в нарядных рубашках. Потом вдруг горизонт на юге начал стремительно чернеть, и с той стороны на землю поползли толстые, чешуйчатые, как карпы, темные змеи. След от них оставался черный, расползающийся в стороны, как губительная парша. Гады проползли мимо, и все стало мертвым. Вместо дубрав торчали голые ветви, в избе провалилась крыша. Плетень упал, дети лежали мертвыми. Только голые оскаленные черепа да потемневшая одежда. Пашня и луг слились в единое пепелище, и вдруг за спиной грянул гром. Промелькнула над опустошенными просторами зеркальная молния, вдыхая в землю новую жизнь. Возродились луг и пашня, заново отстроилась изба, запели веселые песни дети. Мимо, грозно размахивая мечом, прошел Витязь огромного роста, и Середин понял, что это князь Владимир, собственной персоной. Князь миновал ожившую землю и двинулся дальше, раскидывая клинком, как игрушечных черных змей. Попавшие на лицо капли заставили ведуна открыть глаза. За распахнутым окном хлестал ливень, грозно гудел ветер, сверкали молнии. Сверкали где-то совсем недалеко, в стороне святилища. Так, кажется, утром без сюрпризов не обойдется. Олег встал, затворил окно, вернулся под одеяло. И снова увидел опушенный далекой дубравой луг, на краю которого начиналась свежеподнятая пашня. Утро началось с ударившего в суду окна яркого света. Середин не поленился, открыл створки и увидел идеально чистое, неестественно голубое небо. Словно и не было ночного ливня с грозой, словно и не метался над мостовыми русской столицы стремительный ветер. Крест на руке молчал, был еле теплым, как обычно, когда не ощущал никакого колдовства. Порча уже кончилась, что ли? В памяти всплыл навязчивый ночной сон, и Олег понял все. Вот это ква! Как я сам-то не догадался. Нынче ночью кто-то очень славно отработал на нашего князя. Если хотя бы половина города видела то же, что и я. Недовольным волхвам наверняка уже сворачивают шеи. А перед детинцем стоят добровольцы, поклясться Владимиру в верности. Эти размышления побудили Середина надеть не обычную свою одежду, а казенную, парадную. И он оказался прав. Когда ведун спустился в посольские палаты, здесь уже толпилось человек 15 бояр. В нарядных кафтанах с меховой опушкой, стянутых широкими ремнями с накладками, в шапках из дорогих шкур. Владимир спокойно возвышался над ними на троне. Увидев Олега, молча кивнул и стрельнул глазами влево, указывая, куда тому нужно встать. В зал вошел еще один пречистый воин в коротком войлочном поддоспешнике, однако расшитом золотой нитью и с бархатными вошивами на боках. Боярин остановился в 5 шагах от трона, низко поклонился, приложив руку к груди. «Прошу прощения, коли долго в нетях был, великий князь. Однако же спор у нас с соседом из-за урочища Березового, пока решили, никак уехать не мог». «Стало быть, это не тебя я на торгу подола видел?» — милостиво кивнул Владимир. «Ну что же, боярин Трубар, рад снова узреть тебя. Надеюсь, не откажешься сегодня ко мне на пир заглянуть?» «Почту за честь, великий князь!» Снова поклонился воин, отошел в сторону. А правда он на торгу был. Наклонившись к правителю, тихонько поинтересовался Олег. «Вестимо он!» Также шепотом ответил Владимир. «Но к чему корить, коли все едино вернулся? Кстати, ты слышал, ведун, ночью опять гроза пришла?» «Ну еще бы!» «Как мыслишь, кого стрела громовая покарала?» Середин задумчиво потер кончик носа. «Сон был за князя. Значит, ночью какой-то чародей стремился для него добро сотворить. Значит, гроза». «Неужели волхва беспокойного, Будимира?» «Его, самого». «Ква!» — выпрямился Олег. «Интересно, кто это так быстро и четко чародействует?» «Великий князь, посланник Базилевса Византийского, монах Ираклий челом тебе бьет и дозволение просит пред очи твои предстать», — громко доложил вошедший в покой Тиун. «Коли просит вестимо, выслушать его надобно. Проси», — кивнул правитель. Бояре, тихо переговариваясь, разошлись по стенам, повернулись лицом к центру зала. Туда не спеша вышел монах, с достоинством поклонился. «Здрав будь, великий князь!» «И тебе здоровья, Грек! Как брат мой, Базилевс Василий? Здоров ли он? Спокойны ли границы его державы? Не было ли от него вестей?» «Были вести, великий князь», — склонил голову Ираклий, — «и вести недобрые. Помутился рассудок у одного из военачальников его, Никифора Фоки. Поднял тот бунт супротив воли Базилевса и ныне из Азии на север с ратью идет, с 6 легионами к рубежам русским. Тихие переговоры бояр мгновенно оборвались. Настала мертвая тишина. «К рубежам русским? Странно!» — пожал плечами Владимир. «Обычно бунтари византийские легионы свои на Константинополь обращают». «У Фоки помутился рассудок, великий князь», — еще раз повторил Ираклий. «А еще я намедни грамоту из Константинополя получил. Базилевс пишет, что коли вас родственные узы вот-вот свяжут, то родичи помогать друг другу должны в бедах тяжких». «Что же?» — подумав с минуту, отвечал Владимир. «Коли Базилевс меня по-родственному упредить желает, на том ему от меня поклон. Выйдем все как один на защиту земли русской. Выйдем, бояре?» «Выйдем, великий князь, веди, не посрамим земли очей, выйдем, отец родной!» В разнобой, но весьма воодушевленно закричали бояре, а многие даже рванули из ножен мечи. «Побьем греков безмозглых!» В это время различные кусочки головоломки в голове Середина наконец-то сложились в единую картинку, и он наклонился к Владимиру. «Это подстава, княже. Грек, похоже, сон навеял, который многие за вещи приняли, что идет на Русь воинство, а ты защитить должен. Византийцы хотят нашими мечами и нашей кровью своих бунтовщиков осадить». «Ты уверен, ведун?» — едва слышно спросил князь. «Сейчас проверим». И Олег громко обратился к Ираклию. «А скажи, грек, чего это люди твои вчера ночью костры возле Киева жгли?» «Праздник вчера был христианский», — не моргнув глазом, соврал Ираклий. «А это какой? Ивана Купала, что ли? Вы там всю ночь через костры прыгали и венки плели?» «Рождество Иоанна Крестителя, дитя мое», — поклонился монах. «Мы молились». «Вот видишь, княже, это они», — опять тихо сообщил Олег. «Нет в христианстве праздников с кострами. Грек врет». «Однако он только что намекнул на согласие Базилевса отдать мне в жены свою сестру». «Но ты же не бросишь своих людей в кровавую баню ради каких-то намеков. Византийцы лживы, как весенний лед. Их слово только внешне надежно. Оступишь, в раз утонешь, никто не спасет». «Но ведь я не могу при всех требовать гарантий и признавать, что хочу воевать за невесту, а не за Русь. Не все бояре в тонкостях дипломатии хитры не поймут. Потом с монахом встречусь, письменной клятвы потребую, а заодно про войско узнаю, где стоит, али куда идет». «Византийцы — дети лжи, княже», — покачал головой Середин. «Им что на словах врать, что на бумаге, все едино. Не станут они держать клятвы, коли выгоды никакой не увидят. Как ты Фоку разгромишь, так сразу и обманут. Одно слово — христиане». «Не обманут, ведун», — рассмеялся Владимир. «Я тебе слово даю, не обманут». «Доверчив ты, княже». «Я недоверчив», — внезапно посерьезнел он. «Я великий князь. Нет лучше способа разбредшихся людей вокруг себя соединить, нежели как врага общего им показать. И нет на Руси иного воеводы силы ратным, окромя меня. Ополчение созову, моя власть во всем настанет. Никто супротив и шепнуть не посмеет, а там посмотрим, как обернется». Владимир встал и громко объявил: «Видите, други, тяжкий час настает для земли русской. Опять полчища иноземные на нас зарятся. Опять хотят земли отнять и коровушки русской испить. Так и не посрамим же отцов и дедов наших. — Ура! — дружно откликнулись бояре. — Ныне же объявляю сбор общий земель Черниговской, Переяславской, Смоленской, Муромской и Поверховским княжествам. Тиун, ты где? Сегодня же помост на Вечевой площади отстрой, колокол повесь. Завтра вече созывать станет. Киев исполчать!